За этим разговором они доехали до самого дома Воронцова, где уже ждал накрытый стол, ножки которого только что не подламывались под тяжестью всевозможных блюд. — Вы, Лев Иванович, не волнуйтесь, и ешьте все, что понравится, — уговаривала Гурова жена Воронцова. — Хоть и уже вылечился, но старых навыков я не растеряла, здесь вам ничего не повредит. А все было действительно очень вкусно. Гуров ел и только удивлялся, что без специй на пару можно приготовить такое объедение, — хлопнул дверь. — А вот и мой полунаследничек явился, — сказал Воронцов, позвал. — Федька, иди сюда. Я тебя буду самому Льву Ивановичу Гурову представлять. — Почему полу? — удивился Гуров. — Потому что надеялся, что он по моим стопам пойдет, а он в адвокатуру подался. — Предатель получается, — посмеивался Воронцов. А ты бы, отец, поменьше дома о своей работе рассказывал, глядишь, поверил бы я в непорочное следствие. А так извини, — сказал вошедший парень. За столом разговор шел обо всем понемногу, а когда мужчины встали, и хозяйка принялась убирать со стола, чтобы подать чай, Воронцов позвал всех к себе в кабинет. — Вот, полюбуйся, Лев Иванович, — сказал он, протягивая Гурову альбом. — Это Федькин выпуск. Гуров не был большим любителем семейных архивов, если это не требовалось по ходу расследования какого-нибудь дела, и стал смотреть исключительно из вежливости. Он перелистывал страницы, когда вдруг из альбома выскользнул один большой снимок, который из-за размера не поместился в файл, был туда просто вложен. На фотографии Лев Иванович увидел стоявших в несколько рядов выпускников, причем среди парней, которые, как обычно, стояли на заднем плане, была одна очень красивая девушка, с толстой косой, перекинутой через плечо на грудь. — Это же вы ее туда поставили, — удивился. — Почему? — А, это Ленка Ведерникова, — заглядывая через плечо Гурова, — сказал Федор. — Только она у нас такая крупненькая, что в передних рядах не мест. Всех собой заслонит. — Да, габариты. У нее богатырские, — согласился Гуров. — А рядом с ней кто? Кого-то он мне напоминает? — Димка Щербаков, — сказал Федор. — Николай Ильича сын, — добавил Воронцов. — Это который председатель областного суда, — уточнил Гуров. В свой прошлый приезд он проторчал тут 2 месяца. За это время успел со всеми перезнакомиться. Он самый. Это ж надо, какое горе у мужика. Сам-то он со всех сторон нормальный, а вот с сыном не повезло, — поморщился Юрий Федорович. — А что случилось? — Исключительно из вежливости, — поинтересовался Гуров. — Да, ориентация у него нетрадиционная, — объяснил Воронцов. — То есть совсем-совсем нетрадиционная, — усмехнулся Федор. — У нас весь такой плавный и нараспев. — Пассивный, что ли, — уточнил Гуров. — Вот именно, — подтвердил Федор. — И написано это у него на лице такими большими буквами, что просто в глаза бросается. Это еще на первом курсе поняли. Ну и начали его страниц. Девчонки его тоже не жаловали из-за полнейшей бесперспективности, а Ленка его жалела. Вот они все годы так просидели вместе и ходили за ручки, взявшись как шерочка с машерочкой. Николай обрадовался, когда они подружились, — сказал Юрий Федорович. — Хотел даже поженить. Все, срама уменьши, а так хоть приличия будут соблюдены. Да и Лена отказалась. Объяснила, что Митенька хороший и добрый, но она нормальную семью хочет и детишек побольше. Так его родители ее вместе с сыном своим непутевым все равно на все мероприятия таскали. Концерты, презентации, все такое. — Конспирации, — усмехнулся Гуров. — Она самая, — покивала у Воронцов. — Наши девчонки завидовали, что нас среди таких людей вращается. Только отмахивался, — пояснил Федор. — Ленка у нас вообще такая домашняя. Ей все шить, вязать, вышивать, доготовить. Когда она нам в первый раз свои пирожки принесла, мы из-за них чуть не передрались. — Редкость по нашим временам, — заметил Гуров. — Так она из деревни. Здесь какой-то дальней родни жила. Так те за ней бдили за всех сил. — В 9 часов вечера, чтоб дом было, — продолжал Федор. Митьку, правда, привечали и с ним выходить позволяли. — Только защитник из него никакой, — заметил Гуров. — Так у него ж машина с водителем. Он же охранник, а то с Митькиными замашками по морде схлопотать, как нечего делать. Вот отец позаботился. — заметил Воронцов-старший. — То есть Елена — человек для студенческой жизни окончательно бесповоротно потерянный, — констатировал Лев Иванович. Но волосы осветлить все-таки они позволили. — Да она от природы такая, — сказал Федор. — На фотографии не видно, но они у нее совсем белые, а на солнце серебром отливают. Красота неописуемая. Никогда я ни у кого таких волос не видел. Наши девчонки пытались в такой цвет покраситься, да не вышло. Так-то она с косой обычно ходила, но когда я вокруг головы наподобие короны закручивал, то вид был просто царственный. У нас кавказцев полно было, так они при виде ее тут же начинали копытом бить, так что не жали. — Да, они блондинок любят, — хмыкнул Гуров. — Ладно, лишь просто блондинок, но у нее же еще формы такие рубенсовские. Федор руками показал ее фигуру. — А косметики ноль. И брови с ресницами, ей-богу, ну как у коровы, длиннющие, только черные. Да и сама Ленка, что называется, кровь с молоком. Только после того, как она одному особо ретивому джигиту руку, которую он ее приобнять пытался, сжала так, что он аж присел, они на нее только издали любовались. — Да, силушка по жилушкам, — усмехнулся Лев Иванович. — Не удивлюсь, если она чемпионка института по всем возможным видам спорта была. — Да что вы! — рассмеялся Федор. — Зрелище было жалкое до слез. — А руки? — Мы тоже удивились. Она объяснила, что коров с детства доила. Вот они такими сильными и стали. А из-за этой ее косы такая пакостная история приключилась. — Кто-нибудь из девушек из зависти обрезал? — попытался угадать Лев. — Да нет, — отмахнулся Федор. — Коса ты тогда почти до колен была. Девчонки, когда ее насчет цвета волос вы спрашивали, так узнали, что каково такую гриву мыть, жалеть ее начали, а не завидовать. Это же мука мученическая. Нет, это не девчонки, а это гад у нас был такой один, Гришка Одинцов. Отец у него мужик стоящий, директор завода и депутат областной думы, — пояснил Юрий Федорович. А с сыном не повезло, — закончил Гуров. Так поколение такое выросло, — с горечью заметил Воронцов. Только отец с Гришкиной матерью давно-давно развелся, а теперь на другой женат, двое детей у них. Сын, конечно, в институт запихнул, но на том руки и умыл, я, мол, свое дело сделал. А Гришка вокруг себя всякую шантропу собрал и начал куролесить. С теми, кто за себя постоять мог, не связывался, а вот те, кто попроще, постоянно задирал, — рассказывал Федор. Точно на первом курсе было. Он, паразит, в тот день клей-момент на лекции принес. И сел сзади Еленки, ну и налил его так, чтобы коса к сиденью прилипла. Лекция кончилась, Ленка хочет встать, а коса не пускает. Они с Митькой уж тогда дружили и сидели рядом. Вот он вокруг нее и скакал, так что руки не заламывал. А Гришка своими обормотами ржал, как нормальный. Отхок только что не покатывался, мол, деревенщину учить надо, к цивилизованной жизни приобщать. Ну, принесли ножницы и осторожно так отрезали волосы от сиденья. Представляю себе, сколько рёва было. Да нет, Ленка, она нормально держалась, это больше Митька истерил. А потом, когда они в коридор вышли, Ленка к Гришке подошла и, ни слова не говоря, так ему по зубам въехала, что покатился он уж в буквальном смысле этого слова. Мы все дар речи потеряли, она повела богатырским плечиком и просто пояснила. «Четыре брата!» И гордо удалилась в сопровождении верного Митьки. А Гришка встал и два передних зуба выплюнул. Кстати, после этого случая у него прозвище появилось. Мясорубка, между прочим, с легкой Ленкиной руки, потому что отец на нормальные зубы Гришке денег не дал. Пришлось ему дешевую нержавейку вставлять. — Последствия были? — посмеиваясь, спросил Гуров. — У Ленки? — удивился Федор. — Да какие же последствия, если Митька тут же отцу нажаловался? Хотя... — Гришка отомстил? — догадался Лев Иванович. — Попытался, — поправил его Федор. Это ж в летнюю сессию было. Сдали мы все зачеты и решили после последнего дела немножко отметить. Ленка пирожков притащил, мы слабенькую кислятину купили, чтобы по-тихому в аудитории посидеть. Но Ленка человек совсем не пьющий, да и Митька не любитель, так что они скоренько отвалили вдвоем, а мы остались. И двух минут не прошло, как слышим из коридора шум и крики, причем это Митька орал дурным голосом. Мы выбежали, конечно. А там Гришка с компанией. Обдолбанные в хлам на Ленку навалились. Чего ж они хотели? Изнасиловать или избить, я не знаю, но отбивалась она изо всех сил. Но мы этих подонков раскидали. Смотрим, а Митька на полу лежит, стонет и за руку держится. Как потом оказалось, сломали они ему ее. А Ленка ничего, только в синяках и кофточка порванная, она больше ее жалела. Говорила, что цветы на ней несколько недель вышивала и специально на последний зачет надела. Мне почему-то кажется, что Гришке это просто так с рук не сошло. Отчислили? — спросил Гуров. — Это потом. Но сначала мы Ленкиных братьев в деле увидели. Федор невольно рассмеялся. — Представляете, Лев Иванович, 4 кирпича на ногах. Нет, железобетонные плиты перекрытия, — поправился он. Причем что по форме, что по содержанию. — То есть? — удивился Гуров. — А выражение лица у них было такое же. Федор постучал по стене. — Железобетонно невозмутимое. Мы после консультации из института вышли, а там среди иномарок навороченных такой неприметный грузовичок с тентом стоит. Вот оттуда они степенно и вышли. Я вам так, Лев Иванович, скажу. Это была не драка. Это было Месилово. Отделали они Гришку с компанией, как бог черепаху. Поскольку они и Митьке руку сломали, то благодарность от имени ректората им не вынесли, но с руком это сошло. Закончил за него Гуров. Вот именно. — подтвердил Федор. — Ну и где сейчас Елена? — из чистого любопытства спросил Лев. — В нотариат подалась, — ответил Федор. — Не без помощи Щербакова-старшего, — добавил Воронцов. — Ведь чтоб туда устроиться, денег достаточно, надо еще и связи не слабо иметь. — Ты, Федька, найди ее да созвонись. Нужно будет ее со Львом Ивановичем познакомить, а там уж пусть сами договариваются. — Юрий Федорович, ты случайно не забыл, что я человек женатый? — обалдел Гуров. — Так я, Лев Иванович, склерозом пока не страдаю. Только это именно Ленкина бабушка мне язву и вылечила. — Травница, — она объяснил Юрий Федорович. — То к ней запись, зачет знает сколько времени, а через Елену ты к ней быстрее пойдешь. — А ты что, подумаешь, я собираюсь тебя на время отпуска постельными принадлежностями обеспечить? — Ну, извини, Юр, — покаянно сказал Гуров. — Ну ты даешь, Лев Иванович, — Воронцов же головой покрутил. Неужели ты решил, что мы так подробно тебе о Елене рассказываем, потому что нам больше поговорить не о чем? Только если ты один к бабке заявишься, придется тебе к ней через месяц, а то через два снова ехать. А если вместе с Ленкой, то, глядишь, в тот же день примет, ну, может, на следующий. — А ты сам не можешь с этой травницей связаться? — спросил Гуров. — Можешь, — кивнул Воронцов. — Только бабка с большим гонором, я для нее не авторитет. Ней на поклон очень солидные люди ездят. Она может взбрыкнуть, если что, они по ней, и любого из них послать куда подальше. Они, заметь, не обижаются, а извиняются и прощения просят. — Милая старушка, — заметил Лев Иванович, — просто она цену себе знает. Веско заметил Воронцов. — И далеко она живет? — спросил Гуров. — Вместе с Ленкиными родителями, то есть в той же деревне, но в отдельном доме. У Задрипкиных там фермерское хозяйство. Крепкое такое, богатое. Они вообще мужики, работящие, не пьющие, да и жены им подстать. Они детей с измысла к сельскому труду приучают. Задрипкины? — удивился Гуров. — Ну да. Ленкина мать, когда замуж выходила, свою фамилию оставила, а потом и дочку на нее записала. Ну какая у девчонки может быть жизнь с такой фамилией? Вот и получилось, что все мужики в семье Задрипкины, а женщины — Ведерниковы. — объяснил Юрий Федорович. — Только Ленка ужасно стесняется такой фамилии и никому ее не говорит. — Ну, а мне все это узнать, сам понимаешь, дело 5 минут. Так что лечись, Лев Иванович, пока в санатории, пей воду, а поближе к концу Федор с Еленой договорится, и ты с ней к бабке ее съездишь. Все равно ведь не будешь ты сам себе травы заваривать, тем более еще и не дома. А вот в Москву с собой пакет заберешь и инструкции, что и как делать. — Можно подумать, что Мария будет этим заниматься, — мысленно хмыкнул Гуров. В санатории, который находился в пригороде, Льва Ивановича Воронцов отвез, если так можно выразиться, собственноручно, причем на своей личной машине, а его служебно ехала следом. — Чему эти выкрутасы? — удивился Гуров. — А мало ли, что тебе в городе понадобится. Вот я тебе свой джип по доверенности на это время и оставлю, — объяснил Юрий Федорович. Кагуров не отнекивался, но Воронцов настоял на своем, да, откровенно говоря, и отнекивался Лев Иванович больше для проформы, потому что при мысли о том, что нужно будет целыми днями торчать на одном месте, пить водичку, принимать ванны и все такое прочее, и тихо беситься от безделья, ему заранее становилось тошно, а так хоть можно будет съездить куда-нибудь. Как очень скоро выяснилось, было не просто плохо. Очень плохо. Начать с того, что весь персонал из-под тишка таращился на Гурова, как на чудо морское. Но тут же отводил глаза, стал ему посмотреть в их сторону. Ну, с этим еще можно было как-то смириться. А с отдыхающими что делать? Как это обычно бывает, не в сезон. Основной контингент составляли ветераны, инвалиды и прочие льготные категории. Занятые своими болячками, на Гурова они просто неодобрительно косились. Раз живет в люкс, значит, классовый враг. Да, к несчастью, среди отдыхающих было несколько одиноких женщин бальзаковского возраста, которые принялись испытывать на прочность, если не преданность Гурова жене. Он никогда не изменял и впредь не собирался, то что терпение точно. Они подходили, знакомились и заводили разговор ни о чем. Воспитанный так, что нахамить женщине не мог просто физически, Гуров старался максимально вежливо отделываться от навязчивых собеседниц, но это их не останавливало. Ходить гулять в слякотную погоду под моросящим дождем — удовольствие ниже среднего, ты не будешь этим заниматься целый день. Библиотека в санатории была скромненькая, так что о том, чтобы убивать время за чтением, тоже пришло забыть. Оставалось тупо сидеть в своем номере и пялиться в телевизор, который, как ему положено, показывал всякую муть. Гуров считал дни до отъезда, проклиная себя за идиотское желание забраться подальше от Москвы. В своем ведомственном санатории можно было и знакомых встретить, и в преферанс перекинуться, и просто потрепаться на служебные темы, как говорится, на работе о бабах, а с бабами о работе. Но и это не самое приятное времяпрепровождение долго не продлилось. Жаждавшие тесного общения с ним женщины стали по вечерам стучаться в дверь, зазывая то на танц, то еще на какой-нибудь дебильный вечер отдыха, организованный местным массовиком-затейником. Гуров и Мария созванивались между собой каждый вечер. Мысли о возможном скоке в бок собственного мужа явно не давала ей спокойно спать, а тон Льва Ивановича день до дня становился мрачнее и мрачнее. Изучивший его за годы совместной жизни, потому знавший, как никто другой, Мария все правильно понимала и, наконец, не выдержав, спросила напрямую: «А осаждают?» «Не то слово», — признался он. «Нет, ну вот ты мне скажи, у женщин осталось еще какое-нибудь, пусть даже смутное представление о том, что такое стыд и женская гордость?» «Устаревший у тебя, Гуров, представление о жизни», — усмехнулась Мария, просила. «Ты уж держись». «Врагу не сдается», — заверил ее верный муж. «Спокойной ночи, варяг», — сказала она, и голос ее прозвучал немного жалобно. Мысль сбежать из этого санаторно-курортного рая все чаще приходила к Гурову, и его останавливало только желание встретиться с травницей. Раз уж она Воронцову язву вылечила, то вдруг ему поможет. Гуров выдержал 10 дней, но после очередной, на этот раз весьма наглой попытки соблазнить его, терпение с треском лопнуло. Он возвращался в свой номер после ужина, когда одна мнившая себя неотразимой дамочка просто проскользнула мимо него в комнату. Ни слова не говоря, Гуров, оставив дверь открытой, вышел в холл, где сел в кресло и стал ждать, когда незваная визитерша покинет его номер. Его трясло от бешенства, и он с трудом сдерживался. Конечно, ему по долгу службы приходилось встречаться с самыми разными женщинами. Бывали среди них и те, кто, пытаясь выкрутиться более-менее искусно, старался вовлечь его в любовные, понимая, постельные игры. Но чтобы не преступница, самая обычная женщина вела себя так нахально, не укладывалась у него в голове. Через полчаса дамочка сдалась. Поджав губы и возмущенно дернув плечами, она подошла к Льву Ивановичу, который, вопреки воспитанию, даже не пытался встать ей навстречу, и процедила: «Чурбан бесчувственный! Или вы импотент?» Тут Гуров не выдержал, из последних сил сохраняя спокойствие, сказал: «Моя жена — народная артистка России Мария Строева. Подойдите к зеркалу и найдите между ней и собой 10 отличий. Желаю удачи». Обойдя остолбеневшую дамочку как неодушевленный предмет, Гуров вернулся в свой номер. Ему стоило большого труда не шарахнуть дверью. Терпение Льва Ивановича кончилось окончательно, и черт с ним, с лечением и травами. Здоровье дороже. Лучше уж таблет глотать, чем себе нервы мотать. Они ему еще на службе пригодятся. Наступил черед воспользоваться джипом Воронцова, который так все время простоял на стоянке санатория. На следующее утро, сразу после завтрака, во время которого все жаждавшие общения с ним дамочки теперь же просто пожирали его глазами, ну и еще бы, муж самой Марии Строевой, Гуров поехал в город. И цель у него была только одна — купить билет на самолет и вернуться домой, и чем скорее, тем лучше. Но за 2 года в городе произошли кое-какие изменения. Центральные авиакассы оказались закрытыми, и вместо них в витринах, где некогда красовались плакаты с молоденькими и симпатичными стюардессами, призывавшими пользоваться услугами Аэрофлота, стояли всевозможные туфли. Очередной обувной магазин. Складывалось впечатление, что кто-то очень умный решил обуть всю Россию во всех смыслах этого слова. Гурову пришлось выяснять, куда перевели кассы. И ехать туда, до аэропорта, было далековато. Оставив машину в более-менее пригодном для стоянки месте, все пространство вдоль тротуаров и даже на них было заставлено так, что втиснуться было невозможно, Гуров отправился на поиски. Ночью прошел дождь, и теперь, наконец-то, выглянувшее солнышко отражалось на поверхности многочисленных луж. Но даже этот подарок природы никак не способствовал улучшению и так, в конец, испорченного настроения Льва Ивановича. Он шел, старательно выбирая места по суше, когда вдруг услышал крики о помощи. И, подняв глаза, увидел, как 2 здоровых мужика тащат к машине вовсю упирающуюся крупную даму, сломив ей руки за спину. — Вы чего творите, ироды? — не выдержала какая-то старушка. А вот все остальные, в том числе и мужчины, усиленно делали вид, что ничего не видит и не слышит. — Отстань, бабка! — огрызнулся один из мужиков. — Это жена моя! Не лезь ни в свои дела! Целее будешь! — Да не жена я ему! — крикнул на это женщина. — А ведь и правда не жена! — мгновенно понял Гуров. — Женщина одета очень модно и дорого, а на мужиках одежонка явно с вещевого рынка. Да и жигуленок задрипанный. Подбежав к этой группе, Лев Иванович первым делом вырубил того мужика, что держал женщину за правую руку, а второй мужик от неожиданности выпустил левую. Отработанным приемом Гуров отбросил женщину в сторону, чтобы не мешало, и приготовился к продолжению схватки. Но, получив такой отпор, мужики явно передумали с ним связываться и быстро попрыгали в машину. Один из них обещал напоследок угрожающим тоном: «Ну, мы с тобой еще встретимся». «Молись, чтобы этого не случилось, урод!» — недобрым тоном посоветовал ему на это Гуров. Машина уехала. И, повернувшись, он увидел, что, не удержавшись на ногах, женщина приземлилась прямо в лужу, ее слетевшая шляпка валялась рядом. Она сама перепачканная, с ног до головы, сидела на земле, держалась за коленку, щека была поцарапана, а на скуле явно намечался хороший синяк. «Простите, я не думал, что вы не удержитесь на ногах и так неудачно упадете, но выбирать ведь не приходилось», — извинился Гуров, подходя к ней, протягивая руку, чтобы помочь встать. Женщина подняла на него ярко-голубые глаза в обрамлении очень длинных черных ресниц под смоляными бровями, а вот волосы у нее были практически белые, и, несмотря на скупое весеннее солнышко, отливали серебром. «Извините, вы Лена Ведерникова?» — спросил он. С трудом поднимаю ее. Девушка была тяжеловата. — Мы знакомы, — удивилась она. — Нет, но мне о вас рассказывал Федор Воронцов, когда я смотрел фотографии вашего выпуска, — объяснил Гуров. — Ах, Феденька! — обрадовалась она и принялась осматривать себя. Картина была плачевная. — Позвольте представиться. — Полковник полиции Лев Иванович Гуров, — сказал он, предъявил ей удостоверение. — Тот самый? — от удивления даже рот раскрыл. — Наверное, — усмехнулся он. — О других Гуровых в нашей системе мне слышать не приходилось, — предложил. — Давайте я вас домой отвезу. Куда бы вы ни шли, но в таком виде вам лучше вернуться. Лев Иванович повел ее, сильно прихрамывающую, к джипу, увидев который, она воскликнула. — Это же машина Юрия Федоровича. — Ну да, он мне дал ее на то время, что я у вас тут в санатории лечился, — объяснил Гуров. — Так я вам там все перепачкаю, — испугалась она и предложила. — Давайте хотя бы плащ сниму, все же почище будет. — Кто это на вас напал? — спросил он, когда, следуя ее указаниям, вел машину к ее дому. Он оказался буквально рядом. — Не знаю, — растерянно ответила она. — Они еще вчера пытались ко мне подойти, но со мною Митенька был, точнее, его водитель вмешался, вот они и ушли. — Это Дмитрий Николаевич Щербаков, — уточнил Гуров. — Вы его знаете? — удивилась она. — — Нет, я с его отцом знаком, — объяснил он. Уставленная всевозможными цветами, однокомнатная квартира Елены дышала старомодным уютом, а результаты ее страсти к вязанию и вышиванию были видны на каждом шагу. Кружевные салфеточки, дорожки и занавески на окнах были сделаны явно вручную, а на стенах в рамках висели и вышивки. Одним словом, человеку со схожими вкусами показалось бы, что он попал в рай. — Я сейчас чай поставлю, — сказала она. — А еще у меня пирожки есть с капустой. Лена, вы лучше сначала покажите мне свою ногу. Я немного спортом занимался и в травмах более-менее разбираюсь, а то вдруг вам к врачу надо, — предложил Гуров. — И надо смущаться, сейчас не мужчина, что-то вроде врача. Оказалось, что с ногой ничего страшного не случилось, и, промыв ссадин на ней и на лице перекиси водорода, они сели пить чай. Пироги были выше всяких похвал. — Как вы думаете, Лена, кто это на вас напал? — спросил Гуров. — Не знаю, — пожала плечами она. — Но враги какие-нибудь недоброжелатели есть у вас? — настаивал он. — Да вроде и нет, — сказала она, и потупилась, а на глазах выступили слезы. Решив, что где-то здесь поблизости зарыта собака, Лев Иванович начал мягко увещевать девушку. — Лена, я все-таки исследователь, как говорят, не самый плохой. Да и жизненный опыт у меня побольше вашего, так что не надо от меня ничего скрывать. Что случилось? — Меня жених бросил, — прохлюпала она. — А кто у нас жених? — участливо спросил Гуров. — Гордеев Иван Александрович, — сказала она и, быстро подняв голову, принялась его оправдывать. — Вы не думайте, Ванечка хороший, просто он чего не понял, вот и вспылил. — Услышь бы ты имя. Гуров удивленно уставился на Лену. Дело было в том, что Гордеев, в определенных кругах именуемый Гордеем, был личностью неоднозначной. Двухметрового роста мужик, силы немеренной, он начинал в лихие 90-е из братков, но сумел он только уцелеть в той кровавой мясорубке, но и постепенно собрал вокруг себя людей, поднялся и сейчас являлся одним из крупнейших, если не самым крупным, в области бизнесмен. Но от криминала он уже лет 10 как отошел, но свою команду не распустил, а создал на ее основе частное охранное предприятие, так что в трудную минуту мог мгновенно поставить под ружье человек 50 бойцов. Это заставляло его недоброжелателя очень крепко подумать, прежде чем попытаться выступить против него.